Длинная черная тень прочертила клумбу с первоцветами. Фигура выступила на свет. Боголюбов сорвался с места и побежал по лестнице вниз, чуть не падая на ковровой дорожке. «Андрей Ильич, вы куда?» Боголюбов выскочил на площадь перед музеем, зажмурился от солнца и вбежал в распахнутые чугунные ворота. Убогая, как же ее зовут, неторопливо обходила цветочное облако. «Постойте!» Она оглянулась и остановилась. Боголюбов подбежал. От резких движений колотило в висках, и голова как будто опять немного треснула. «Как вы вчера сюда попали? Я видел вас в окно. Ворота были закрыты, калитка тоже. Как вы прошли?» Убогая постояла немного и двинулась дальше. Боголюбов схватил ее за руку. От нее пахло плесенью и погребом. «Вы не понимаете меня? Как вы вчера здесь оказались?» «Андрей Ильич!» — выговорил подбежавший Саша. «Что случилось?» «Вот это...» — убогая нагнулась и потрогала нежные лепестки. «Машинные слезы. А это крокусы. Кудрявчики, гиацинты. Беленькие подснежники. А тюльпанов еще нет. Тюльпаны только пролезают. Я вчера вас здесь видел. Как вы попали в парк?» «Уезжай», — равнодушно сказала убогая. «Может, еще успеешь». И скорой походкой двинулась в сторону темневших на ярком солнце деревьев. Боголюбов двинулся, было за ней, но Саша его удержал. «Что вы, Андрей Ильич, она не в себе». «Насколько не в себе? Вчера она здесь разгуливала, а ворота и калитка были заперты. С той стороны бетонный забор с колючкой, а с другой лес и речка. Как она попала в парк?» «С чего вы взяли, что она попала?» «Я ее видел из окна, как сегодня». «Вы вчера были в музее? А как вы вошли?» «Дверь была открыта!» — заорал Боголюбов. «Служебный вход! Я зашел, а эта Евпраксия разгуливала по парку!» «Ефросинья», — машинально поправил Саша. «Это совершенно невозможно. Каждую весну Анна Львовна...» При упоминании этого имени Боголюбов застонал. А Саша продолжал с недоумением. «Непременно нанимает людей, чтобы обошли заборы, заделали все дыры. Так повелось с тех пор, как туристы костер разложили, и несколько деревьев погибли, сгорели. Столетние липы! Музей в пять закрывается, сторож обходит парк, всех просит на выход до утра. В выходные парк закрыт, Андрей Ильич». Тут он посмотрел на Боголюбова как-то жалостливо и придвинулся поближе. «Может, вам показалось просто? Вы когда возле решетки гуляли? Во сколько?» «Я не гулял», — выговорил Боголюбов сквозь зубы. «Я видел эту вашу Ефросинью со второго этажа из окна. Это она гуляла по парку». Саша засмеялся. «Ну нет, это невозможно». Тут Боголюбов вдруг сообразил. Он вернулся к служебному входу, прошел коридорчик с лестницей, толкнул противоположную дверь и оказался во внутреннем дворе почти перед клумбой. Вот так она и зашла. Она просто открыла двери. Видимо, тот, кто ударил меня по голове и чуть не убил, тоже был на улице. По крайней мере, в помещении его не было. Он вернулся, застал меня в директорском кабинете и ударил. Или это она ударила, убогая Ефросинья? Боголюбов огляделся, как бестолковая охотничья собака, потерявшая дичь. Следы? Какие здесь могут быть следы? Он ворвался в помещение и нос к носу столкнулся с Сашей Иванушкиным. «Я вчера был здесь», — сказал он Саше. «Эта дверь была открыта, а ту я не проверял. Я поднялся на второй этаж. Директорский кабинет тоже был открыт». «Как?» Боголюбов взбежал по ступеням и вошел в кабинет. Там ничего не изменилось, только не было на столе белого кувшина с первоцветами. Папки с тесемками по-прежнему лежали в несгораемом шкафу. Боголюбов вытащил папки. «Весь архив у меня, в том кабинете», — сказал Саша, вошедший следом, и махнул рукой куда-то в сторону. «Анна Львовна отдала, когда стала собираться. Какие-то незначительные бумаги здесь остались. Вы личные дела будете изучать? Я принесу». Но Боголюбову было не до личных дел сотрудников. Он быстро перебирал папки. Папка с надписью «Ремонт», папка с надписью «Личные дела», фанера первой категории, зеленой папки, которую он едва успел открыть в стопке, не было. «А зеленая?» — беспомощно спросил он у Саши. «Здесь совершенно точно была еще одна зеленая». Саша посмотрел на него и пожал плечами, а спрашивать в каком смысле не стал. Боголюбов сел в неудобное жесткое кресло с высокой спинкой и еще раз переложил туда-сюда папки. «Мне нужно увидеть картину, которую подарили Анне Львовне», — сказал он наконец. «Устройте мне это». «Да я даже не знаю, в каких отношениях она была с покойным директором?» Саша немного приободрился. Похоже, за последние полчаса он из нейтральной полосы значительно продвинулся в сторону противника. Вот-вот окажется по другую линию фронта. Уж очень странно вел себя новый начальник. Странно и подозрительно. «Анна Львовна со всеми умела ладить», — сказал Саша и пристроился напротив. На этом стуле сидел Боголюбов, когда его ударили по голове. И с директором она ладила прекрасно. Он ее уважал и с ней считался. Он признавал за ней первенство во всех вопросах? В каком смысле? Опять что ты будешь делать? Анна Львовна устраивала выставки, принимала иностранцев, гостей из Москвы и была лучом света в темном царстве, неприятным тоном перечислил Боголюбов. С ней все дружили, ее все любили. О том, что в музее до последнего времени был директор, никто и не вспоминает. И его такое положение устраивало? «Наверное», — сказал Саша. «Я как-то не задумывался». «Ты врешь», — холодно подумал Боголюбов. «Вот сейчас совершенно точно врешь». «Зачем? Что я такого спросил? Чем он занимался при ней? Да я как даже и не знаю. Он научные работы, кажется, писал». В специализированные журналы. Рисованием увлекался. У него мастерская дома была и телескоп. Телескоп потом родственники забрали. У него дочь взрослая и внуки. В Ярославле живут. То есть он отдыхал, Анна Львовна трудилась, и это всех устраивало. Похоже на правду. Нет, он ее любил, ее все любили. Он всегда с ней советовался. Никаких серьезных решений без нее не принимал. Он принял одно очень серьезное решение, подумал Боголюбов. И ни словом не обмолвился о нем Анне Львовне. Если приезжало московское начальство, он старался на Анну Львовну все переложить. Да она никогда и не возражала. Так всем было удобнее. Она в курсе дела была, а он... не очень. Он отпуск всегда полный брал, и академический тоже. Ему ведь академический отпуск полагался. И получалось, его месяца по три на службе не бывало. Где он был? На курорте? Ну что вы, Андрей Ильич? Это из Москвы все повально на курорты едут. Там у вас жизнь уж очень утомительная. Устаете сильно. А у нас все попроще. Сады да озера. Все на месте отдыхают, так сказать, в родных пенатах. Директор в пенатах отдыхал по три месяца? Ну, конечно. Он рыбак был знатный. С Модестом Петровичем на пару. Грибы, ягоды тоже любил собирать. Варенье у него было самое лучшее в городе. Да у вас в подполе земляничное осталось. Родственники не стали забирать. Я вам достану. Сока яблочного полно. У нас тут сады, я варенье не ем. Если что-то надо подписать или еще какое-то срочное дело к нему, на дом бумаги приносили, да и все. Анна Львовна прекрасно руководила, а он во всем ее поддерживал. Не во всем, подумал Андрей Ильич. По всей видимости, старый директор тоже врал. Только вот непонятно когда. Когда во всем соглашался с Анной Львовной или уже потом? Что держали в зеленой папке? Здесь вчера была зеленая папка, довольно увесистая. Я ее видел своими глазами. Какие в ней были бумаги? Саша виновато пожал плечами. Он не знал.